Глава вторая. Запись в журнале. Сол-7. Я хорошо выспался, и теперь ситуация кажется мне не столь безнадежной, как вчера. Сегодня я провел ревизию запасов и ненадолго выбрался наружу, чтобы проверить внешнее оборудование. Ситуация такова. Миссия на поверхности должна была продлиться 31 день. На всякий случай зонды привезли провизии, на которой полный экипаж смог бы продержаться 56 дней. Таким образом, если бы один зонд сломался, нам все равно хватило бы пищи, чтобы выполнить миссию. Мы провели здесь 6 дней, когда разверзлись врата ада, а значит, оставшегося продовольствия хватит 6 людям на 50 дней. Я тут один, то есть мне его хватит на 300 дней. И это при условии, что я не буду его дозировать. То есть времени у меня много. Кроме того, у меня полно скафандров для ВКД. На каждого члена экипажа полагается 2 скафандра. Полетный скафандр для спуска и подъема. И намного более массивный и прочный скафандр для работы на поверхности или вне корабельной деятельности, ВКД. В моем полетном скафандре зияет дыра, а в остальных 5 члены экипажа вернулись на Гермес. Однако все 6 скафандров для ВКД при мне и в отличном состоянии. Жилой модуль перенес бурю без последствий. Но снаружи дела обстоят не столь радужно. Я не могу найти спутниковую тарелку. Возможно, ее унесло на многие километры. МВА, разумеется, улетел. Члены моего экипажа отправились на нем на Гермес. Хотя нижняя половина, посадочная ступень, осталась. Нет смысла забирать ее с собой, когда лишний вес — твой враг. Ступень включает посадочный механизм, топливную установку и все прочее, что, по мнению НАСА, не требуется для возвращения на орбиту. МПА лежит на боку, и в его корпусе зияет пробоина. Похоже, буря сорвала крышку резервного парашюта, который не понадобился нам при приземлении. За этот парашют ветер таскал МПА по округе, швыряя его на камни. Не то чтобы мне был нужен МПА, его двигатель не в состоянии поднять даже собственный вес аппарата. Однако запчасти мне бы пригодились. Может, еще пригодятся. Оба марсохода наполовину засыпало песком, но они в хорошем состоянии. Их герметичное уплотнение в порядке. И неудивительно. Согласно инструкции, в случае бури необходимо остановиться и переждать, пока она пройдет. Марсоходы созданы для этого. За пару дней я их откопаю. У меня нет связи с погодными станциями, расположенными в километре от жилого модуля в 4 направлениях. Полагаю, с ними все в порядке. Сейчас коммуникационная система модуля настолько слаба, что вряд ли пробивает даже на километр. Солнечные батареи занесло песком, и проку от них не было никакого. Пояснение. Чтобы вырабатывать электричество, солнечным батареям нужен солнечный свет. Но я их очистил, и они заработали на полную мощь. Что бы я ни придумал, для этого мне понадобится электричество. 200 квадратных метров солнечных батарей плюс водородные топливные элементы, чтобы запасать энергию. Нужно только протирать батареи раз в несколько дней. Внутри дела обстоят отлично, спасибо прочной конструкции жилого модуля. Я провел полную диагностику оксигенатора. 2. Полный порядок. Если с ним что-то случится, у меня есть временный запасной. Но он предназначен исключительно для аварийных ситуаций, пока идет ремонт основного устройства. Запасной оксигенатор не разлагает СО2 и не выделяет кислород. Он просто абсорбирует СО2, как скафандры. Его фильтры насыщаются через 5 дней работы. В моем случае через 30, поскольку дышит всего 1 человек, а не 6. Поэтому какая-то страховка имеется. Регенератор воды тоже в порядке. Плохо то, что запасного регенератора у меня нет. Если он сломается, придется пить резервную воду и сооружать примитивный дистиллятор для выпаривания мочи. Кроме того, я буду ежедневно терять 0,5 литра воды с дыханием, пока влажность в модуле не достигнет максимума и вода не начнет конденсироваться на всех поверхностях. После чего можно будет лизать стены. Супер. Ладно, пока с регенератором проблем нет. Итак, имеются еда, вода и укрытие. Я собираюсь начать дозировать пищу прямо сейчас. Порции и без того маленькие, но, думаю, со мной ничего не случится, если я буду съедать по 3/4 вместо целой. Тогда мои 300-дневные запасы превратятся в 400-дневные. Порывшись в медикаментах, я нашел большую упаковку мультивитаминов. Их хватит на долгие годы. Следовательно, дефицит чего бы то ни было мне не грозит. Хотя я все равно умру от голода, когда закончится пища, сколько бы витаминов ни принял. Среди медикаментов также есть морфий. Его хватит на смертельную дозу. Говорю вам, я не собираюсь медленно умирать от голода. Если до этого дойдет, я выберу более простой способ. У каждого участника миссии две специальности. Я ботаник и инженер-механик, то есть ремонтник, который играет с растениями. Инженерные навыки могут спасти мне жизнь, если что-то сломается.